инертное безволие и такое же возложение разрушительны тем, что лишают приемник духа возможности почерпать пространственно нужные силы. Огонь магнетичен, приемлемость обуславливается должным состоянием духа. Признание себя побежденным или бессильным противостать тьме недопустимо. Немыслимо поражение духа, ибо он вечен и неуничтожаем. Признание поражения есть хула на дух. Дух не сломим и не побеждаем. Внешний ущерб совсем не означает поражение. Чаще он знаменует победу духа. Можно все потерять и даже тело лишиться, но быть победителем в духе. Преследование и смерть носителей света всегда означали их победу над тьмою, ибо в духе были несломимы они до конца.